Глава 21. Храм стального пера. Юмака. Я оказалась права. Дорога в храм была не из легких. Тенгу проводили нас к подножию скалы, куда на потертых веревках спустили большую корзину. В ней мы и поднялись наверх. Сначала внутрь забрались мы с Рейкой и Чу, которого Мика несла на руках, а следом в корзине подняли Акамы и Дайсуке. Ронин ступил на твердую землю с позеленевшим лицом. Затем Тенгу провели нас через большие деревянные ворота, украшенные статуями двор, изумительно аккуратный сад камней, а дальше и по ступенькам к храму стального пера. Внутри нас ждала череда длинных коридоров и узких залов. Тенгу шли быстро, и мы старались не отставать. Их великолепные крылья маячили впереди, и перья вздрагивали в такт шагам. «Тенгу!» Одно это слово заставляло сердце биться чаще. По легенде, они были могущественными юкаями, которые обладали великими знаниями, но держались в стороне от смертных и их дел. Ходило немало историй о людях, жаждущих мудрости Тенгу. Они преодолевали великие трудности и опасности, чтобы отыскать крылатых юкаев и доказать, что достойны тайного знания. Мало кому это удавалось, но даже редкие счастливчики не всегда удостаивались уважения Тенгу. Во всяком случае, так гласили легенды. Однако, если Тенгу и впрямь такие отшельники, почему они стали защитниками драконьей молитвы? Учитель Сао не рассказывал, как вышло, что молитву разделили на части, и кто определил ее участь. Я не ожидала, что храм стального пера окажется полон древних йокаев. Но если подумать, Тенгу, как и люди, наверняка не хотели, чтобы дракона призвали вновь. Это ведь был и их мир тоже. Значит, все эти века они оберегали второй фрагмент свитка. Мысль о том, что мы добрались до цели и, наконец, отыскали храм, наполняла меня тревогой, которой примешивалась капелька сожаления. В другой жизни и в другой ситуации мое приключение на этом закончилось бы. Сдержав слово, данное учителю Исао, я отдала бы артефакт его истинным хранителям и получила свободу. Но положение, в котором я теперь оказалась, никак нельзя было назвать нормальным. А конец пути был еще далеко. Сюда шел Хакаэмона, и никто не знал, как близко он уже подобрался. Внутри у меня точно разворошили змеиное гнездо. Выстою ли я против первого Они, когда он явится за драконьим свитком? Справится ли хоть кто-то из нас? «Сюда, пожалуйста», — пригласил один из проводников Тенгу. Тот, что был помоложе, с волосами, похожими на перья. Он представился нам как Цумы. «Смотрите под ноги», — предупредил он и открыл перед нами дверь. Из-за деревянной панели вырвался ледяной ветер и ударил по нам. Сердце в груди так и подскочило. За дверями не оказалось ни комнаты, ни коридора, ни даже пола. Только небо и головокружительно крутой склон драконьего хребта. В небе, точно посмеиваясь над нами, сияла луна, а снежные пики высились впереди, напоминая кривые зубы. Наше замешательство явно позабавило Тенгу, особенно Цумы. Я остановилась у края скалы, стараясь не поддаваться страху, и повернулась к нему. «А куда мы держим путь? Лисы не очень хорошо летают, а вот падают превосходно». Тенгу хихикнули. «Наш Дайтенгу хочет поговорить с тобой вон на той вершине», — пояснил старший и указал длинным пальцем куда-то влево. Расставив ноги поустойчивее, я опасливо выглянула за деревянную дверную раму. Вдоль внешней стены храма тянулась узкая лестница. Она вела на высокий уступ, на котором кто-то сидел. «Вот это веселье намечается!» — вздохнул Ронин. «Люди превосходно летают вниз, а вот приземляются похуже». Старший Тенгу смерил Ронина мрачным взглядом. «Дальше пойдет только хранительница свитка», — сообщил он. «Дай Тенгу хочет видеть ее одну, а вам велено дожидаться конца разговора». Я испуганно обернулась к спутникам. Дайсука ободряюще мне улыбнулся. «Это большая честь, Юмака», — тихо проговорил он. «Уверен, все пройдет хорошо». «Главное, вниз не смотри», — добавила Каме. «Тоже мне совет», — подумала я. Ронин ойкнул. Рейка пнула его в лодыжку. «В разговоре с Дайтенгу будь вежлива, Юмака», — предупредила она с тревогой в глазах. «Отвечай на все вопросы и ни в коем случае не пялься на его...» Мика осеклась и украдкой показала на свое лицо. Я озадаченно нахмурилась, но подробностей не последовало. Сглотнув ком в горле, я повернулась к узкой тропе, а потом, вжавшись в каменную стену, начала подниматься. Сильный ветер едва не сбивал меня с ног, дергал за одежду, заставлял глаза слезиться. Рукава раздувались, как паруса. Казалось, еще немного, и меня попросту сорвет со склона. В голове пронеслось. «Интересно, а если я упаду? Кто-нибудь из Тенгу поймает меня у самого подножия? Бросится ли мне на подмогу Цумы? Подхватит ли своими большими черными крыльями?» Почему-то в это слабо верилось. Вцепившись в каменную стену, я опустилась на четвереньки и продолжила путь. Наконец, я добралась до уступа. Распрямилась, осторожно, чтобы не снес ветер, и прошла вдоль самого края к Дайтенгу, расположившемуся в опасной близости к обрыву, скрестив ноги. Он сидел ко мне спиной. Огромные черные, как ночь, крылья вздымались за его плечами и шелестели на ветру. Повинуясь внутреннему голосу, я села в ту же позу и стала ждать. «Хранительница свитка», — хрипло прошептал Дайтенгу, и все же я отчетливо различила каждое слово сквозь вой ветра. «Наконец-то ты пришла». Я сглотнула. «Откуда вам было известно о моем прибытии?» «Каждое утро и каждую ночь я говорю с Ками Ветра, лисичка. Они приносят мне вести о мире внизу. Ками нашептали о разрушении храма Тихих Ветров и о том, что фрагмент свитка уже несут к нам». «Если вы все знали, почему же не помогли?» «Не в наших это правилах». Дайтенгу повернулся ко мне. Теперь луна светила ему в спину. Черные глаза старого Йокая так и буравили меня. Я заморгала. На меня глядел старик с густыми белыми волосами и длинной бородой. Когтистые морщинистые лапы он сложил на коленях. Кожа у него была ярко-алая, точно кровь на снегу. На нем были широкие серые одежды и деревянные гетто, а голову прикрывала маленькая шляпа, завязанная бечевкой у подбородка. Нос у него был красный, тонкий и удивительно длинный, где-то с фут, и напоминал древко метлы. «Кицуне», — произнес Йокай, склонив голову, и огромный нос закачался на ветру. «Молю, Расскажи, что такого интересного ты увидела?» Я с запозданием вспомнила предостережение Рейки. Нельзя пялиться на Дайтенгу. И потупилась. «Сумимасен», — извинилась я. «Я смотрела вовсе не на ваш... Ох, простите, спасибо вам за прием». Мой собеседник вздохнул. «На протяжении веков тенгу живут здесь в уединении, не вмешиваясь в дела мира смертных», — сказал он. «Мы наблюдаем за ним и иногда берем под опеку исключительные души. Но никакого желания погружаться в короткие беспорядочные жизни людей у нас нет». Он сдвинул кустистые брови. Трескучий голос стал мрачнее. «Однако 1000 лет назад один смертный загадал желание дракону, и вся страна погрязла в таком хаосе, что не вмешаться было уже невозможно. Пока шла кровавая междоусобица, от которой нигде не было спасения, Йокаи, Ками и люди впервые собрались на тайный совет. Мы решили, что свиток 1000 молитв слишком опасен, и нельзя допустить, чтобы им снова воспользовались. Свиток порвали на 3 куска и раздали участникам совета, чтобы тень предвестника более не тревожила этот мир». Дайтенгу кивнул мне, и гигантский нос опять дрогнул. «Монахи из твоего храма поклялись охранять свой фрагмент свитка от лица людей», — пояснил он без тени осуждения. «Еще один сокрыт здесь, на вершине драконьего хребта. Его стерегут тенгу, зовущие эти места своим домом». «А где третий?» — спросила я. Старик угрюмо поджал губы. «Его забрали Кадама из Ангетсумори и спрятали глубоко в лесной чаще. Только этих духов больше не существует. Ангетсумори, или как его сегодня зовут, Тысячеглазый лес, захвачен Генна и его кровавой магией. А Ками, жившие в нем, либо сбежали, либо подпали под ее влияние. Можно только гадать, потерян ли последний кусок свитка или попал в руки владыки демонов». Я содрогнулась, вспоминая предупреждение от Тацуми о том, что у Генна уже есть один фрагмент драконьей молитвы. Дайтенгу вздохнул, и нос снова дернулся. «Как бы там ни было, — продолжал он, — ты добралась до цели и проявила себя превосходно в таком-то возрасте. Путь был не из легких. Ветра рассказывают нам, что творится в мире смертных. Мы знаем, какие злодейства сопровождают появление предвестника. Так всегда было, еще с тех времен, когда дракона призвали впервые. Но ты выжила и смогла защитить свиток. Ровно это нам и требовалось. Ты по праву заслужила благодарность храма Стального Пера». «Аригато гудзаимасу», — поблагодарила я в ответ. «Я очень вам признательна. Учитель Исао наверняка был бы счастлив, узнав, что наш фрагмент свитка добрался до храма, что теперь он под защитой. Вот только...» Я замялась, не зная, как же рассказать ему правду. «Битва еще не окончена, да?» — тихо произнес старик. Я удивленно подняла глаза, а он невесело улыбнулся. «Он идет», — произнес Дайтенгу голосом, от которого у меня по спине побежали мурашки. «Идет за свитком. За тобой и твоими спутниками. О нем шепчут ветра. Его пороком пропитаны снегопады. Мы чувствуем, как он покоряет горные выси, точно грозная тень, и с каждой секунды его шаги все ближе. Ты знаешь, о ком я?» Я потрясенно кивнула. «А Хакаимона?» «Ему нужен свиток», — проговорил старик. Но в этот раз в голосе прозвучала мрачная насмешка. «Но он его не получит. Мы не допустим, чтобы артефакт оказался в руках того, кто отправил к нам Хакаимона, кем бы он ни был. Даже если нашим противником будет сам первый Они, воины нашего храма вступят с ним в битву. И до последнего вздоха будут защищать драконью молитву. Мы скорее умрем, чем позволим этому извергу забрать ее у нас». «Знаете...» — с запинкой проговорила я. Дайтенгу поднял на меня черные бусины глаз. «Я надеялась, что храм Стального Пера поможет мне кое с чем. Это связано с Хакаимона». Старик вскинул кустистую бровь. «С первым Они?» — переспросил он с опаской. «Что ты задумала, лисичка?» Я набрала в легкие побольше воздуха. «Спасти убийцу демонов!» — призналась я, и вторая бровь старика тоже поползла вверх. «Кагитацуми порабощен Хакаимона!» — продолжила я. «Я хочу вызволить его, а демона снова заточить в Камигороши». «Это невозможно», — бесцветным тоном возразил Дайтенгу. «Ты вообще представляешь, насколько силен Хакаимона, Кицуне? Уже сейчас мы твердо знаем, что потеряем немало жизней, когда это чудовище войдет в ворота храма. В человеческом теле он слабее, но если не получится его одолеть, весь наш клан перебьют от мала до велика. Никому не под силу изгнать этого демона из смертного тела, которое он захватил. А попытки, скорее всего, только навредят душе пленника». «Мы не будем проводить обряд экзорцизма в привычном смысле», — заверила я древнего Тенгу. «Я сама порабощу Тацуми и вытесню дух Хакаимона, а потом запру его в мече». «С помощью Кицуне Цуки?» — старик моргнул. «Прежде такого еще никто не делал. Ни одна лиса не порабощала смертного, в котором уже живет дух Они. Особенно если речь «А Хакаимона?» «А я хочу попробовать», — твердо сказала я, а потом исправилась. «И попробую. Проникну в Тацуми и сойдусь в битве с Хакаимона». Старик смерил меня долгим взглядом. Я чувствовала, как он оценивающе скользит по мне, и стиснула зубы, стараясь не отводить глаза. Наконец Тенгу покачал головой. «Ты понимаешь, насколько это опасно? Бросить вызов разрушителю Хакаимона, набравшему полную силу внутри души смертного?» «Да», — ответила я и содрогнулась. «Но у меня нет выбора. Я должна попытаться. Я пообещала Тацуми, что избавлю его душу от Хакаимона, так или иначе. Он ждет меня. И я не нарушу данного слова. Но мне очень нужна ваша помощь, и не только ваша. Кто-то должен отвлечь Хакаимона, чтобы демон не убил меня, как только я проберусь в душу Тацуми». Дайтенгу не сводил с меня глаз. По его лицу никак нельзя было понять, о чем он думает. Я тяжело сглотнула. «Я понимаю, что прошу слишком многого», — начала я. «Это еще слабо сказано», — подтвердил старик. и знаю, что пытаться взять Хакаэмона живым куда опаснее, чем пытаться его убить. В первом случае жертв будет гораздо больше, — уточнил Тайтенгу. Но у меня нет выбора, — повторила я. Горло подкатил ком. Тацуми спас мне жизнь, и я поклялась, что освобожу его от Хакаэмона. Вы не видели его? Он... Мне вспомнилась встреча с убийцей демонов в мире грез. Пустота в его взгляде, и дар речи на мгновение оставил меня. «Я должна ему помочь», — наконец произнесла я. «Я дала обещание и сражусь с Хакаэмона, независимо от того, согласитесь вы или нет. Если откажетесь, я прошу лишь об одном — не пытайтесь убить Хакаэмона, пока не убедитесь, что я не смогла спасти души, живущие у него внутри». Ответом мне стал еще один долгий взгляд. Наконец, Дайтенгу вздохнул. «Глупая девчонка», — проскрежетал он, качая головой. «Ты умрешь, а твое упрямство и всех твоих друзей погубит. Однако тебя, вижу, не переубедить». Старик на мгновение закрыл глаза и кивнул. «Если такова твоя воля, храм Стального Пера окажет тебе посильную помощь. Но помни...» Он поднял морщинистый когтистый палец. «Мы не предадим свой священный долг и будем защищать свиток. Если Хакаэмона посягнет на то, зачем пришел, мы бросимся в атаку. У нас не останется выбора, кроме как уничтожить его». «Я понимаю», — ответила я и низко поклонилась древнему Тенгу. «Аригато гудзаимасу». Старик поднялся, и мощные крылья развернулись за спиной. «В нашем храме тебя и твоих друзей ждет радушный прием», — сказал он. «Только, боюсь, времени у нас не так много». Тенгу посмотрел на небо. Над далекими горными вершинами начали сгущаться тучи. Старик нахмурился. «Надвигается буря. Ешьте, отдыхайте, возносите молитвы Ками. Пришел час решить, что мы будем делать, когда первый Они окажется на пороге». «Спасибо вам, правда», — проговорила я. «А что мне делать с...» Я нырнула рукой в Фурасики, достала футляр и протянула старику. Тот серьезно взглянул на него, точно вслушиваясь в мысли самого свитка, а потом покачал головой. «Не стоит тебе пока расставаться со своей ношей, лисичка. Ты проделала с ней долгий путь, защитила ее от множества бед. И за все это время убийца демонов так и не понял, что артефакт, за которым он охотится, прямо у него под носом. А значит, и первый Они не знает твоей тайны. Держи свиток при себе. Дождись хотя бы окончания битвы с Хакаэмона». Я сглотнула и убрала футляр на место, припрятав его между складок. Уж не знаю, заметил ли Дайтенгу, но мне, как ни странно, стало легче от того, что не пришлось разлучаться со свитком. Я столько берегла и защищала его, что теперь он словно был частью меня. Дайтенгу внимательно посмотрел на меня. В лунном свете его глаза казались совсем черными. «Такого серьезного противника, как Хакаэмона, тебе еще не встречалось, лисичка», — предостерег он. «Одна ошибка, один просчет, и первый Они погубит нас безо всякой пощады. Чтобы его одолеть, нам понадобится вся храбрость, упорство, сила и лисья хитрость. Сейчас самое подходящее время, чтобы узнать, на что способна твоя магия».